разрабатывая свои извилины на тренажерах. В мечтах он яркий. Подруга поколения X, верующая, будто мифический стиль яркий может принести человеку счастье и вдобавок этот стиль жизнеспособен. Такие люди часто по уши в долгах, регулярно чем-то себя одурманивают, а после третьей рюмки с упоением толкуют об Армагеддоне. «Погляди-ка на это», — говорит Дэк несколькими часами позже, тормозя у обочины и указывая на местную клинику для слепых. «Ничего забавного не замечаешь?» «Сперва я не вижу ничего экстраординарного, но потом до меня доходит, что это здание в стиле пустынный модерн окружено огромными бочкообразными кактусами с острыми, словно зубы пираньи, колючками, красивыми, но смертельно опасными, как лезвие бритвы. Перед глазами встает картина. Ухленькие дети из комикса «Дальняя сторона», наткнувшись на такие колючки, лопаются, как сосиски. Жарко. Мы возвращаемся из Палм-Дезерт, куда ездили брать на прокат циклевочную машину. На обратном пути мы погромыхали медленно-медленно мимо клиники Бекки Форта, института Эйзенхауэра, где мистер-освободитель скончался. Останови-ка на минутку. Хочется срезать пару колючек для своей коллекции талисманов. Из бардачка, запором которого служит бельевая резинка, Дэк вынимает плоскогубцы и пластиковый пакет на молнии. Затем, петляя как заяц, перебегает дорогу смерти Рамон Роуд. Спустя 2 часа. Солнце в зените, изможденная циклевочная машина отдыхает в доме Клэр. Дэк, Тобиас и я лежим, распластавшись, словно ящерица, в демилитаризованной зоне бассейна, имеющего форму почки. Он расположен ровно посередине лужайки между нашими бунгало. Клэр и ее подруга Элвиса крепят женскую солидарность у меня на кухне, попивая из маленьких чашечек капучино и рисуя мелками на моей черной стене. Между нами троими у бассейна установилось перемирие, и Тобиас, довольно милый себя ведущий к его чести, рассказывает о своей недавней поездке в Европу. Туалетная бумага производства стран Восточного Блока, сморщенные и блестящие, как рекламные вкладыши в Лос-Анджелес Таймс. Он поведал, как приложился к святыне, посетил могилу Джима Моррисона на кладбище Перлашес в Париже. Найти ее легче легкого. На всех надгробиях разных там покойных французских поэтов намализовано пульверизатором. К Джимми сюда. Улет полный. Бедная Франция. Элвиса, подруга Клэр. Они познакомились несколько месяцев назад у прилавка Клэр, синтеплюшки и бижутерия Вай Магнин. К сожалению, Элвиса ее не настоящее имя. Настоящее имя Кэтрин. Элвиса придумал я. Имя прилипло к ней сразу, как только я его произнес, громадному ее удовольствию, когда Клэр привела ее на лэнч. Но это имя... У него меня вдохновила ее голова, крупная, анатомическая и неправильная, как у дамочки, которая в телевикторинах демонстрирует зрителям всякие товары. Голову венчает черная, как смоль, шевелюра, совсем как у кукольного Элвиса производства фирмы Mattel, обрамляющая череп парой апострофов. Ее нельзя назвать красавицей в подлинном смысле этого слова, и как почти все большеглазые женщины, она неотразима. Уже несмотря на жизнь в пустыне, она бледна, как плавленый сырок, и стройна, словно гончая, преследующая улепетывающего зайца. Соответственно, она явно предрасположена к раковым заболеваниям. Хотя они происходят из довольно все-таки не схожих социальных слоев, у Элвиса и Клэр есть общий знаменатель. Обе они своевольные, отличаются здоровым любопытством, и что самое главное, обе в поисках приключений оставили прежнюю жизнь и собственноручно строят новую. Отправившись в поход за истиной, они добровольно ударились на обочину общества, а для такого шага, по-моему, требуется недюжинная сила духа. И женщинам на такое решиться труднее, чем нам, мужикам. Разговаривать с Элвисой все равно, что общаться по телефону с шумным ребенком из южной глуши. Кстати, она из Талахесси, штат Флорида. Причем ребенок этот находится где-нибудь в городе Сидней, который в Австралии, или во Владивостоке, что в СССР. За каждой репликой вечно следует небольшая, может, в 0,1 секунды пауза, как при спутниковой связи, и тебе начинает смерещиться, будто в твоих мозгах происходит диверсия. Вражеский жучок утаивает от тебя всякую, в том числе секретную информацию. Что же до того, каким способом Элвис зарабатывает себе на жизнь, этого никто из нас точно не знает. Более того, все точно знают, что и не хотят это узнать. Она – живое доказательство теории Клэр. Любой обитатель курортного местечка моложе 30 лет занимается чем-то скользким. Я предполагаю, что ее работа как-то связана с финансовыми пирамидами или жулической финансовой компанией, а может вообще с сексом. Однажды я видел ее в отеле «Ритц-Карлтон», что расположен высоко в холмах цвета пшеничных сухариков, которые поднимаются над ранчо «Миридж». Она стояла у бассейна, одетая в закрытый купальник а-ля принцесса Стефания, и дружелюбно болтала с мафиозным типом, одновременно пересчитывая пачку купюр. Впоследствии она отрицала, что вообще там была. Если на нее нажать, она признается, что торгует не тем из нас невиданными витаминизированными шампунями, алоэ-продуктами и посудой «Цептер», по поводу которой может сходу выдать убедительный, уничтожающий червоточины сомнения рекламный информационный текст. Без этой кастрюльки меня бы уже и в живых не было. Элвис и Клэр появляются из моего бунгало. У Клэр вид одновременно мрачный и взволнованный. Ее взгляд прикован к некоему невидимому никому, кроме нее, объекту, парящему перед ее носом. Элвиса, напротив, в превосходном расположении духа, на ней дурно сидящий купальник 30-х годов, такова ее попытка сойти за стильную ретроградку. По мнению Элвисы, этот день для нее случай побыть молодой, вести себя по-молодому с молодежью моих лет. Она считает нас молодежью. Но выбранный ею купальник только подчеркивает, насколько она оторвалась от современного буржуазного времени пространства. Некоторым людям просто не следует играть в стильность. Элвиса мне по душе, но иногда она совершает кардинальные промашки. «Зацените эту лас-вегасскую домохозяйку на химиотерапии», шепчет нам с Дэгом Тобиас, тщетно пытаясь завоевать наше расположение дебильными шуточками. «И тебя мы тоже любим, Тобиас», отвечает Дэг, после чего с улыбкой обращается к девушкам. «Привет, лапушки, хорошо посудачили?» Клэр апатично мучит, Элвиса улыбается. Дэг вскакивает, чтобы поцеловать ее. Клэр между тем плюхается в желтый, выгоревший на солнце шезлонг. Общая атмосфера вокруг бассейна, ярко выраженный 49-й год, диссонирует лишь флюоресцирующие зеленые плавки Тобиаса. «Привет, Энди», — шепчет Элвиса и, наклонившись, клюет меня в щеку. Бросает беглое приветствие Тобиасу, после чего берет свой шезлонг и приступает к титаническому труду по шпаклеванию всех своих кожных пор кремом «Паба-29» под восхищенным взглядом Дэга, который похож на общительного пса, чей хозяин, к несчастью, дома практически не появляется. По другую сторону от Дэга Клэр в образе тряпичной куклы, обмякшей от тоски. Какие-то дурные вести, что ли? «Хороший денек, правда?» – замечает Элвиса в пространство. «Да». Эта лабораторная крыса никак не оторвется от рычага, выдающего дозы радости. «Ты и так сегодня мне всю голову заморочил, Дэг», — отвечает Элвиса. «Прекрати, пожалуйста». Проходит час безмолвного животного времяпрепровождения. Тобиас со своим евробахвальством перестал быть центром всеобщего внимания, и теперь ему не по себе. Он садится, небрежно чистит перышки, разглядывает некий бугор в своих плавках и кошачьим движением приглаживает волосы. «Ну-с, Дэгвуд», — говорит он Дэгмару, — «похоже, ты и подкачался с тех пор, как на моих глазах один вид твоего тела вызвал уличную пробку». Мы с Дэгом, лежа на животах, переглядываемся, строим рожи и хором произносим, создав стереоэффект. «Катись колбаской!» — это вынуждает его переключиться на Клэр, которая лежит, уткнувшись лицом в шезлонг, потерянная для мира. Замечали, как трудно вывести из себя человека, у которого глубокая депрессия? Тобиас переводит свой хищный взгляд на Элвису, которая в данный момент красит ногти розовым лаком Гонолулу Чуча. Во взгляде этом читается откровенное превосходство над его объектом. Я просто вижу, как в обеденное время он в синем костюме от Savile Row и с таким же выражением на лице снисходит до посещения какого-нибудь нью-йоркского кафе. Любая официантка – жертва его мужского обаяния и живое доказательство его права господина. «Ты что это так разгорадываешь, мальчик Яппи?» «Я не Яппи. Черт-то с два. Я слишком молод. И у меня не так много денег. Может, я и кажусь Яппи, но это всего лишь видимость. Тогда подошла моя очередь на благо вроде дешевой земли и крутой работы, и их запасы, как бы это выразить, истощились». «Сенсация! Тобиас недостаточно богат?» Это признание выпихивает меня из моих размышлений. Так порвавшийся при попытке его завязать шнурок способен мгновенно перенести вас в иную плоскость реальности. Я понимаю, что Тобиас, несмотря на маску, такой же Синзенруй, такое же поколение X, как и мы. Ну, а он понимает, что опять оказался в центре внимания. Честно говоря, стараться сойти за Япи – дело довольно изнурительное. Я даже подумываю, не бросить ли весь этот маскарад, а то сальдо получается отрицательное. Может, податься в богему, как вы трое? Приехать в картонный ящик на крыше здания RCA, отказаться от потребления белков, работать живой приманкой в парке мира аллигаторов? В конце концов, я могу аж перебраться к вам в пустыню. Упаси Господи. Этого еще не хватало, бросается в штыковую атаку Элвиса. Я вашего брата хорошо знаю. Все вы япи одинаковые, я сыта варим по горло. Дай-ка погляжу тебе в глаза. Что? Дай-ка погляжу тебе в глаза. Тобиас подается вперед, позволяя Элвисе взять его за подбородок и выудить правду из его глаз, голубых, как подарочные голландские тарелки. Это занимает ужасно много времени. Ладно, может, ты не такая уж сволочь. Возможно, через несколько минут я даже расскажу тебе одну историю, которая не для всех. Напомню, чтобы я не забыла. Но я еще подумаю, рассказывать или нет. Сперва ты мне вот что скажи. Ты умер, закопали тебя в землю, и летаешь ты себе в том мире, где все мы будем. Так вот расскажи, чем тебе чем тебе запомнилась земля? Ты о чем? Не понимаю. Какое мгновение олицетворяет для тебя всю суть твоей жизни на этой планете? Что ты унесешь с собой? Молчание. Тобиас не понимает, к чему она клонит, да и я, честно говоря, тоже. Она продолжает. Поддельные япи-переживания, которые покупаются за деньги, типа спуска на байдарках по водопаду или катания на слонах в Таиланде, не в счет. Я хочу услышать рассказ об одном кратком мгновении твоей жизни, доказывающем, что ты и вправду жил. Тобиас никак не соглашается расколоться. Похоже, ждет, что кто-нибудь подаст ему пример. «Я могу сказать», — произносит Клэр. Все взоры обращаются к ней. «Снег», — говорит она нам. «Снег». Постарайтесь запомнить планету Земля. Ультракратковременная ностальгия. Тоска по совсем недавнему прошлому. Боже, как же все было хорошо еще на прошлой неделе. «Снег», — произносит Клэр в тот момент, когда фонтан голубей взмывает к небу с бурого шелковистого чернозема в саду у наших соседей МакАртуров. Всю прошлую неделю МакАртуры пытались засеять новый газон, но голуби просто без ума от маленьких вкусных семян. А так как голуби – создания очаровательные и всякое прочее, то искренне рассердиться на них практически невозможно. Миссис МакАртур Айрин иногда, скрипя сердце, их шугает, но голуби тихо мирно взлетают на крышу их дома и, посчитав, что спрятались от врагов, устраивают восхитительные любовные игрища. Я никогда не забуду, как увидел и снег впервые. В 12 лет. Дело было сразу после первого и самого крупного родительского развода. Я приехала погостить к матери в Нью-Йорк и стояла на пешеходном островке посреди парка Веню. До этого я никогда не выезжала из Л.А. Огромный город меня зачаровал. Я смотрела, задрав голову на здание Pan American и размышляла о главной проблеме Манхэттена. «Которая состоит...» спрашиваю я. «Которая состоит в том, что вес распределен уж очень неравномерно. Башни и лифты, сталь, камень, цемент. Так много массы на такой высоте, что сама гравитация может вывернуться наизнанку. Стрясется кошмарная инверсия, произойдет культурный обмен Земли с небом». Обожаю, когда у Клэр начинаются такие вот закидоны. Эта мысль вогнала меня в дрожь. Но как раз в этот момент братец Аллан дернул меня за рукав, зажегся зеленый свет для пешеходов. И когда я повернула голову, чтобы видеть, куда я иду, мне в лицо, хлоп, ударилась первая в моей жизни снежинка. Она растаяла у меня в глазу. Я сначала даже не поняла, с чем это столкнулось, но потом увидела миллионы снежинок, белых, пахнущих озоном, тихо спускавшихся сверху, точно обрывочки кожи, сброшенные ангелами. Даже Алан остановился. Машины сигналили нам, но время замерло на месте. Так что да, если я унесу с земли одно единственное воспоминание, это будет то мгновение. По сей день я считаю, что мой правый глаз заколдован. «Бесподобно», — говорит Элвиса. Она поворачивается к Тобиусу. «Усек смысл?» Дайте секундочку на размышление. «У меня есть пример», — заявляет Дек с некоторым энтузиазмом, подозревая, что энтузиазм этот частично вызван желанием заработать симпатию Элвиса. Ну, это произошло в 74-м. В Кингстоне, провинции Онтарио. Он закуривает. Мы ждем. Мы с отцом остановились на бензоколонке, и мне было поручено залить бензобак. У нас была Galaxy 500, машина не хухры-мухры. Для меня задача наполнить ее бензобак была сопряжена с огромной ответственностью. Есть некий тип постоянно простуженных мальчишек-недотеп, которые так толком ничему и не научаются. Ни тебе бензобак залить, ни рыболовную леску распутать. Вот таков был и я. Вечно делал что-нибудь наперекосяк. Ломал, губил вещи. Итак, отец в киоске покупал карту, а я снаружи чувствовал себя настоящим мужчиной и гордился тем, что пока ничего не натворил. Не поджег бензоколонку или типа того. А бак был уже почти полон. Отец вышел в тот момент, когда я заканчивал последние капли. И тут пистолет просто-таки взбесился. Начал заливать все вокруг. До сих пор не знаю почему, но он брызгал как ненормальный бензином. Брызгал на мои джинсы и кроссовки, на наши номера, на цемент под ногами. Все было облито вроде как пурпурным ликером. Отец все видел, и я подумал, что сейчас мне будет выволочка. Я почувствовал себя маленьким-маленьким. Но вместо этого он улыбнулся и сказал: «Эх, старик, правда бензин обалденно пахнет? Закрой глаза и вдохни. Чистый-чистый. Будущим пахнет». Я так и сделал, закрыл глаза, как он велел, и глубоко вдохнул. И в это мгновение увидел яркий оранжевый свет солнца, проникающий сквозь веки, и почувствовал запах бензина. Меня аж ноги подкосились. Это был лучший момент моей жизни. Если вы меня спросите, всей душой надеюсь, что спросите, я скажу, что рай просто обязан быть похож на эти несколько секунд. Иначе мне он нафиг не нужен. Вот чем мне запомнится земля. «Бензин был обычный или этилированный?» — спрашивает Тобиас. «Обычный», — отвечает Дек. «Класс!» «Энди?» Элвиса смотрит на меня. «Ты?» «Я знаю, какое у меня останется воспоминание о земле. Это запах. Запах бекона. Было воскресное утро у нас дома, и мы все вместе завтракали. События беспрецедентные, поскольку я и мои шестеро братьев и сестер унаследовали от мамы склонность утром ненавидеть не только запах, но и сам вид пищи. Вместо завтрака мы обычно спали. Более того, не было даже особого повода для трапезы. Все мы вдевятером оказались на кухне случайно, были весело и добры друг к другу и зачитывали вслух всякие гадости из газет. Было солнечно, никто не психовал, не злобствовал. Я четко помню, как стоял у плиты и жарил бекон. Уже тогда я понимал, что нашей семье дано лишь одно такое утро. Утро, когда все нормальны, все добры и знают, что любят друг друга, ничего не требуя взамен, и что вскоре, как это и случилось, мы все сдвинемся умом и разойдемся в разные стороны, что неизбежно происходит со всякой семьей по истечении одного количества лет. Внимая всеобщим шуткам и подкармливая собаку кусочками яичницы, я едва не плакал. Я терзался ностальгией по событию, которое в этот самый момент происходило на моих глазах. Все это время в мои руки впивались иголочки кипящего жира, но я даже не вскрикивал. Для меня эти иголочки были столь же приятны, как щипки, которыми, бывало, награждали меня сестры, пытаясь вытянуть из меня, какую из них я люблю больше. Эти-то легкие уколы и запах бекона я и возьму с собой. Это будет моим воспоминанием о земле. Тобиасу не втерпешь. Он подался вперед, как ребенок, сидящий в магазинной тележке и тянущийся за упаковкой сладких кукурузных палочек. «Я знаю, какое у меня воспоминание. Теперь знаю». «Ну, так расскажи нам», — говорит Элвиса. «Значит, это самое, одному Богу известно, что это будет. Ну, когда каждое лето в Такома парке, округ Вашингтон, я же знал, что он родом с Востока, мы с отцом налаживали коротковолновый приемник, оставшийся с 50-х годов. На закате мы протягивали через сад проволоку и привязывали клип, и получалась антенна. Мы перебирали все частоты, и если пояс Ваналина не создавал помех, словилось буквально все. Йоханнесбург, радио Москва, Япония, Пенджаб. Но чаще всего мы принимали сигналы из Южной Америки, всякую там забавную музыку, призраков, болеро, самбу по трансляции из ресторанов Эквадора, Каракаса или Рио. Звук был тихий, но чистый. Как-то вечером мама вышла на террасу в розовом сарафане, держа в руках полный стеклянный кувшин лимонада. Отец подхватил ее, и они закружились под самбу. Мама даже лимонад не поставила. Она взвизгнула, ей было приятно. Мне кажется, она наслаждалась легким привкусом риска, который придавала танцу опасность разбить кувшин. Стрекотали сверчки, за гаражом гудели провода высоковольтной линии. Только мне одному принадлежали мои фуминуты, совсем юные родители. Они и эта тихая музыка, похожая на рай. Далекая, отчетливая, ускользающая сквозь пальцы. Она пришла из того неведомого места, где вечно стоит лето, где красивые люди только и делают, что танцуют, и куда, даже если очень захочется, невозможно позвонить по телефону. Вот что для меня земля. Да, кто бы мог подумать, что Тодиас способен на такое. Придется нам провести повторную экспертизу его личности. А теперь ты рассказывай, ты же обещала, говорит Тодиас Уиси. Та приуныла, точно речь шла о каком-то пари, который она с дуру заключила, а теперь жалеет. Хорошо, расскажу, бурчит она. Клэр говорила, что вы иногда рассказываете истории, так что, надеюсь, вы меня не посчитаете за идиотку. Только пусть никто не остынет, ладно? Спокойно, говорю я. Это и есть наше основное правило. В эфире по-прежнему модель для сборки. Дуглас Коупленд, поколение X. Сказки для ускоренного времени. Поменяй цвет. Ты – особь своего личного пола. Элвиса приступает к рассказу. Эту историю я назвала «Мальчик с глазами колибри». Пожалуйста, сядьте поудобнее, расслабьтесь, я уже рассказываю. Все началось в Талахейсе, Флорида, где я росла. Жил по соседству мальчик Кертис, он был лучшим другом моего брата Мэтта. Моя мать звала его Кертис Ленивец, потому что по жизни он шел неспешным шагом, говорил редко, а все только молча жевал своими квадратными челюстями сэндвичи с болонской колбасой. Да еще если у него появлялось такое желание, дальше всех отбивал бейсбольный мяч. Молчал он, просто офигительно. И все умел. Я, разумеется, влюбилась в Кертиса по уши в тот самый момент, когда грузовик с нашими вещами подъехал к нашему новому дому. Я впервые увидела его. Он лежал на соседском газоне и курил сигарету. Мать, как заметила, чуть в обморок не упала. Ему, насколько помню, тогда и 15 не было. Я сразу же начала подражать ему во всем. Чисто внешне я скопировала его прическу и по сей день чувствую, что мои волосы в некотором роде принадлежат ему. Нестиранные футболки, немногословность и походку пантеры. То же самое проделал и мой брат. И мы трое провели вместе энный период, который я и по сей день считаю самым счастливым временем в моей жизни. Гуляя по нашему микрорайону, который почему-то так и остался недостроенным. Мы играли в войну внутри длиннющих домов, обжитых пальмами и изофорой, и всякими зверюшками. В розовых ваннах на перинках из листьев лежали робкие броненосцы, воробьи влетали и вылетали в парадные двери, распахнутые прямо в раскаленное догола флоридское небо. Дымчатые испанские лишайники затеняли окна. Мать, разумеется, цепенела при одной мысли об аллигаторах, но Кертис Ленивец заявил, что одной рукой уложит любого хищника, который вздумает на меня напасть. Естественно, после этого я с нетерпением ждала встречи с хищником. В наших войнушках я всегда была сестрой Мэйерси. Должна была перевязывать раны Кертиса, которые с течением времени стали подозрительно часто концентрироваться в области паха и нуждаться во все более изощренном лечении. Заброшенная супружеская спальня в глубоком тылу забытого микрорайона стала нашим походным госпиталем. Мы-то посылали домой за пайком, пакетиками воздушного риса и солеными палочками космические. Тем временем я должна была подвергать пах Кертиса ритуальным лечебным процедурам, которые он изобретал сам. В их названиях отражалось пристрастие к бульварной прессе. Трипольский массаж а-ля Херши или грязевая ванна ханойской путаны. Кертис читал только журнал «Солдат удачи», но мне названия этих процедур ничего не говорили, и только много лет спустя при воспоминаниях о тех днях стали вызывать смех. В этой сказочной болотистой комнате меня лишили девственности. Но проделано это было так нежно, что даже сейчас я считаю, что мне здорово повезло по сравнению с тем, что рассказывали про свою дефлорацию очень многие мои подруги. Я отчаянно привязалась к Кертису, как может привязаться разве что юная невеста старшего школьного возраста. Когда его семья переехала, мне было 15, я 2 недели ничего не ела. Разумеется, он даже не черкнул мне открытки. Да я и не ждала, что это произойдет. Это было не в его стиле. Без него я долго-долго ходила, как потерянная. Но жизнь продолжалась. Прошло, должно быть, лет 14, прежде чем воспоминания о Кертисе обрели статус болезненных. Я вспоминала его лишь изредка, ощутив знакомый запах пота, исходящий от какого-нибудь незнакомца в лифте или видя мужчин с похожей мускулатурой. Чаще всего то были парни, что стоят на обочинах автострад с картонками, на которых написано «Работаю за еду». И вот несколько месяцев назад здесь, в Палм-Спрингс, со мной случилось нечто необыкновенное. Я была в Спаде-Люксембург. Я ждала постояльца, которому должна была продемонстрировать кое-какие алоэ-продукты, так что свободного времени у меня было дофига. Занималась я тем, что обитатели теплых мест проделывают редко, лежала у бассейна, наслаждаясь солнышком. Передо мной в шезлонге сидел какой-то мужчина, но так как я вышел к бассейну с противоположной стороны, то не обратил на него особого внимания. Заметил только, что это брюнет с хорошей стрижкой и красивым телом. А время от времени он начинал дергать головой вверх-вниз, а потом вправо-влево. Но не как паралитик, а так, словно то и дело замечал краем глаза что-то соблазнительное, и каждый раз вроде как оказывалось, что он обмешурился. И вот выходит из павильона минеральных вод и такая богатая бабенка, натуральная Сильвия. Сильвия Мелвиса зовет богатых, хорошо одетых и удачно причесанных женщин. И семенит в своих туфельках, шмюфельках и платье от Лагерфельда прямо к парню, который сидит впереди меня. Что там такое мурлычет, уж не раз слышала, что... А потом надевает золотой браслет ему на руку, который он подставляет ей язык жестов с таким огромным энтузиазмом, словно Сильвия ему не браслет напяливает, а прививки делает. Целует она его в эту самую руку, говорит «буду в 9» и ковыляет себе прочь. Забрало любопытство. Спокойно, спокойно я прохожу к бару у бассейна. Тенди в этом баре работал. Заказываю самый изысканный коктейль розового цвета, а затем топаю обратно к своему насесту по дороге из-под тишка, разглядывая парня. И когда я увидела, кто это, я чуть, честно, не померла на месте. Конечно же, это был Кертис. Он был выше, чем я запомнила. Пухлые полудетские щеки осунулись, тело у него стало мускулистое, боксерское, как у парней, покупающих на бульваре Голливуд одноразовые шприцы. Ну, знаете, тех, которые с противоположной стороны улицы, кажутся немецкими туристами, а как подойдешь поближе. Факт тот, что он весь был как веревочками, оплетен белыми шрамами. Бог мой, мальчик не раз побывал в салоне татуировщика. На внутренней стороне левой ляжки красовалось распятие, и через левое плечо грохотал локомотив. Под колесами локомотива размещалось сердечко, надтреснутое, как тарелка. Другое плечо украшал букетик из игральных костей и гортензий. Парнишка, верно, много повидал на своем веку. Я сказал: «Привет, Кертис». Он поднял голову и заорал: «Ух ты, черт возьми, Кэтрин Ли Мейерс!» Что дальше говорить, я не знала. Поставила бокал, села, подтянув подбородку колени, пришла за зародышу в соседний шезлон. Ставилась на него, и стало мне тепло. Он привстал, чмокнул меня в щеку и сказал: «Я скучал по тебе, куколка. Думал, так и не увижу до самой смерти». На несколько минут все вокруг растворилось в счастье. Но вскоре мое время вышло. Появился клиент. Кертис рассказал, что привело его в наш город, но я так и не въехала в подробности, как эта киногруппа из Л.А. Но все время, пока мы разговаривали, он не переставал крутить головой и коситься не весь на что. Я спросила, что он высматривает, а он кратко ответил: «Колибри. Может, расскажу вечером». Он дал мне свой адрес, квартира, а не гостиница, и мы условились вечером в 9:30 поужинать. Ну, не могла же ведь я у него спросить, а как же Сильвия, это было бы слишком. Даже зная, что ей назначено на 9. Не хотелось, чтобы он подумал, что я суюсь в чужие дела. И так наступило 8:30, 8:30, вот еще чуточку. Дело было в тот самый вечер, когда случилась буря. Помните? Я еле-еле добралась по адресу в ужасный, построенный в 70-х район кооперативных домов возле Rapid Club Drive, продуваемый всеми ветрами части города. Электричество отключилось, уличные фонари тоже накрылись. Канализационные решетки, рассчитанные на потоп, уже начало заливать. На ступеньках перед домом я из-за этой темноты еще споткнулась. Квартира 300 какая-то была на 3-м этаже, так что пришлось подниматься пешком по черной, как преисподней лестнице, и стучать в дверь, но лишь за тем, чтобы не получить ответа. Я просто взбесилась. Повернувшись, чтобы уйти, я заорала: «Чтоб ты провалился, Кертис Доннелли!» Тут-то он и услышал мой голос и открыл. Он был пьян. Попросил не обращать внимания на обстановку. Квартира принадлежала его другу, манекенщику Ляни. С ударением на «и», уточнил он. Там и знаешь, что за люди эти манекенщики. Да, это был уже не тот маленький мальчик из Калахиси. В квартире отсутствовала мебель из-за неполадок с электричеством, светом. Кертис нашел в кухонном шкафу Лени несколько пачек именинных свечей и начал зажигать их одну за другой. Они еле кептались. Я с трудом разглядела, что стены оклеены черно-белыми фото моделей, выдранными, и довольно-таки неаккуратно выдранными, надо сказать, из журналов МОД. Пахло там, как пахнут рекламные вкладыши с образцами духов. Модели были преимущественно мужского пола и с кислыми рожами. Щуря марсианские глаза, выставляя на показ свои атлетические мышцы и кости, они строили нам козьи морды изо всех углов. Я старалась делать вид, что их не замечаю. Когда человек старше 25 выдирает из журнала всякую фигню и лепит скотчем к стенам, это просто-напросто страшно. «Похоже, у нас с тобой судьба такая, встречаться только в нежилых помещениях, а, Кертис?» Сказала я, но, по-моему, он не уловил намека на наш давний походный госпиталь любви. Мы расстелили на полу одеяло, уселись у раздвижной двери и стали смотреть на бурю за окном. Чтобы снять напряжение, я быстренько заглотнула рюмку виски, но добавлять не стала. Мне хотелось удержать эту ночь в памяти. Короче, завязалась классическая вялая заторможенная беседа типа «Сколько лет, сколько зим?» Время от времени, как и положено на сеансах натужных воспоминаний, комната озарялась случайными тусклыми улыбками, но общая атмосфера была довольно холодной. По-моему, мы оба задумались, а стоило ли вообще нам встречаться. Кертис допился до сентиментальности и, кажется, уже собирался разрыдаться. Затем в дверь постучали. Это была Сильвия. «О, бля, это Кейт!» – прошептал он. «Молчи, пусть орет, пока не устанет. Пусть уйдет!» Кейт с той стороны двери на черной-причерной лестничной клетке вела себя почище стихии. «И не подумаешь, что это та самая кроткая маленькая дневная Сильвия. Сам дьявол покраснел бы от словечек, которыми она обзывала Кертиса, требуя открыть дверь, вопя, что он трахает все, что шевелится, и платит какое-то там все, что шевелится и не шевелится, лишь бы платили. Она требовала назад свои талисманы и угрожала прислать мужниных шестерок за твоим последним яйцом. Соседи были, если не в ужасе, то уж точно в восторге. Но Кертис лишь крепко прижимал меня к себе и молчал крепче. Наконец Кейт выдохлась, нарыдалась и беззвучно удалилась. Вскоре мы услышали, как на улице завелся автомобильный двигатель и взвизгнули шины. Я чувствовал себя неуютно, но в отличие от соседей могла удовлетворить свое любопытство. Однако, прежде чем я успела приступить к расспросам, Кертис сказал, не спрашивай. Спроси о чем угодно, только не об этом. Хорошо, сказал я. Давай поговорим о калибре. В ответ он рассмеялся и повалился на одеяло. Не обрадовалось, напряжение спало. Он стал снимать штаны со словами «Не волнуйся, ты все равно со мной не захочешь, уж поверь мне, куколка». Потом, раздетый, он раздвинул ноги и подсунул ладонь под мошонку. «Смотри». Да, яичко было одно. «Это случилось, — сказал он, — название страны, я по своей дурости забыла, как в Центральной Америке. Он назвал ее «коморкой для слуха». Он снова лег на одеяло в обнимку с бутылкой виски и начал рассказывать, как воевал там в качестве наемника. О дисциплине, товариществе, о банковских чеках, которые им тайно передавали господа с итальянским акцентом. Наконец-то он чувствовал себя в своей тарелке. Он описывал в подробностях свои подвиги, показавшиеся мне не более интересными, чем хоккейный матч по телевизору, но я тактично не подавала виду. И тут он стал через каждые два слова выворачивать одно имя – «Орло». Орло, как я поняла, был его лучшим другом, и даже больше, чем другом. Такими друзьями, как знать, только ли друзьями, мужчины становятся на войне. Как бы там ни было, однажды Кертис с Орло были под огнем, схватка приобрела угрожающий характер. Пришлось залечь и замаскироваться, направив раскаленные дулы своих пулеметов в сторону врага. Орло лежал рядом с Кертисом. У обоих просто руки чесались открыть огонь, и тут прямо в глаза Орло стал пикировать калибри. Орло отмахивался, но тот упорно возвращался. Потом появился второй, за ним третий. «Какого хрена они к тебе лезут?» — спросил Кертис, и Орло объяснил, что некоторые калибри привлекают предметы голубого цвета, и они их подбирают, чтобы строить гнезда. Похоже, сейчас им вздумалось пустить на гнезда глаза Орло. В этот момент Кертис произнес: «Стоп, у меня ведь тоже глаза голубые». Но Арло, пытающийся отогнать птиц, так размахивал руками, что привлек внимание противника. По ним открыли огонь. Вот тогда-то пуля вошла в мошонку Кертиса, а другая пронзила сердце Арло, убив того на месте. Что случилось потом, я не знаю. Но на следующий день, несмотря на ранение, Кертис присоединился к похоронной команде и вернулся на поле боя собирать тела погибших. Когда нашли Арло, ужаснулись даже бывалые солдаты похоронной команды. И не из-за пулевых ран, это привычное зрелище, а из-за дикого надругательства, совершенного над трупом. В глазах Арло остались одни белки. Голубые радужные оболочки были выстреляны. Местные сыпали проклятиями и крестились, но Кертис просто опустил Орло веки и поцеловал его в каждый глаз. Он знал о калибре, но никому о них не рассказал. В тот же вечер, списанный по ранению, он оцепенело сидел в кресле в самолете, летящем в Штаты. Его занесло в Сан-Диего, и с этого момента его жизнь покатилась с горки. Началось то, о чем он не желал мне рассказывать. «Так вот почему ты все время следишь за калиброй», — сказала я. Но это было еще не все. Лежа на полу, освещенный печальной триадой именинных свечей, озарявших также угрюмые мясные рулеты на стене спальни, он заплакал. Господи, вернее сказать, разревелся. Он не плакал, он рыдал. И все, что я могла сделать, это приникнуть подбородком к его сердцу и слушать, как он причитает над своей пропавшей без вести молодостью. Сокрушается, что ничего-то не осталось от его былых взглядов на жизнь, представление о том, что хорошо и что плохо. Он превратился в слегка чокнутого робота. Из-за увечья меня даже в порно сниматься не возьмут, разве что за гроши. Какое-то время мы лежали молча. Потом он заговорил, но речь его напоминала колесо рулетки, когда оно еле вращается, уже собираясь остановиться. «Знаешь, куколка», — сказал он, — «иногда можно с дуру заплыть так далеко в океан, что уже не хватает сил повернуть к берегу. В этот момент, когда ты тихо себе дрейфуешь, птицы издеваются над тобой, они напоминают о суше, до которой уже не добраться. Когда-нибудь, не знаю когда, один из этих крошечных калибрей прицелится и вопьется в мой глаз. И когда это произойдет, он мне так и не сказал, что тогда сделает. В общем, ты не собирался говорить, вместо этого он отключился. Вероятно, было уже за полночь, и мне при свете именинных свечей оставалось лишь смотреть на его бедное, покрытое боевыми шрамами тело. Я пыталась придумать что-нибудь, что угодно, что могла бы для него сделать, но в голову пришло лишь одно. Я легла на него, грудь к груди, поцеловала в лоб и уцепилась, как за поручни, за татуировки с поездами, игральными костями, гортензиями и разбитыми сердцами. Попыталась перелить в него свою душу. Я представила, что моя сила, моя душа, этот белый лазерный луч, идущий от моего сердца к его сердцу, как те световые пульсации волоконных кабелях, способные за секунду перекачать миллион книг на Луну. Этот луч, которому ничего не стоит продырявить стальной лист, пронзил его грудь. Кертис мог принять или не принять от меня силу, которой ему явно не хватало. Мне просто хотелось, чтобы он набрался ее про запас. Я бы отдала жизнь за этого человека. Но в ту ночь я могла пожертвовать только тем, что осталось от моей молодости. Без сожаления. Так или иначе, когда дождь кончился, а я заснула, Кертис исчез из комнаты. Если судьба вновь не сведет нас, на что я мало надеюсь, мы расстались навсегда. Он где-то там, неведомо где, и, может, пока мы сидим и разговариваем, маленькая пернатая драгоценность рубиновой шейки клюет в его глаз. Вы знаете, что случится, когда его клюнут? Считайте это предчувствием, но когда это произойдет, поезд мыслей в его голове перейдет на запасной ключ. И в следующий раз, когда в дверь постучится Сильвия, он откроет. Считайте это предчувствием. Мы все молчим. Нам ясно, чем запомнится ЛВС и Земля. К счастью, в моем доме звонит телефон, и решительно, как это способен сделать лишь телефонный звонок, завершает эпизод. Тоби используется случаем, чтобы извиниться и избежать своей машины, а когда я захожу в дом взять трубку, то вижу, как он, согнувшись, рассматривает глаза в зеркале заднего вида своего взятого на прокат Ниссана. И тут я понимаю, что между ним и Клэр сотчинчина. Черт, какие-то предчувствия. Я поднимаю трубку. Почему я такой бедный? Отсрочка бунтарства. Встречающиеся у молодых людей нежелание вести традиционный молодежный образ жизни, в том числе увлекаться художественным творчеством, вызванное стремлением приобрести солидную профессиональную квалификацию. К 30 годам иногда переходит в траур по утраченной молодости, который выражается в идиотских прическах и трате денег на дорогие, делающие своего обладателя всеобщим посмешищем нарядов. На проводе Тайлер Принц Портлендский, мой младший на 5 лет братец. Осенний крокус нашей семьи, сварганенный напоследок дитя любви, избалованный маленький монстр, возвращающий матери тарелку разогретых микроволновки макарон с вопросом: «Середина, почему холодная? Подогрей еще раз». Я, два других моих брата и три сестры за подобную наглость получили бы затрещину, но королевские замашки Тайлера только укрепляют его власть. «Здорово, Энди! Облучаешься?» «Привет, Тайлер, так и есть». «Круто-круто! Слушай, Билл в Кубе, центр мировой торговли, Лори, Джоанна и я собираемся приехать 8 января и пожить в свободном бунгало 5 дней. Это день рождения Элвиса. Хотим устроить фестиваль в честь короля. Как с этим, без проблем?» «Проблем пока не предвижу, только вы будете здесь как сельди в бочке. Надеюсь, вас это не пугает. Погоди, дай погляжу на всякий случай». Билл в Кубе, это трое друзей Тайлера, всех зовут Биллами. Центр мировой торговли, близнецы Морриси, оба под 2 метра. Я обшариваю весь дом в поисках книги бронирования номеров. Хозяин оставил меня ответственным за аренду. Все это время я размышляю о Тайлере, о его клике, глобальных тинейджерах, как он их называет, хотя большинство уже за 20. Мне кажется забавным и странным, не очень естественным тот факт, что глобальные тинейджеры, насколько можно судить по друзьям Тайлера, живут очень уж сообща. Вместе шляются по магазинам, путешествуют, бронятся, думают, дышат, прямо как семья Бакстеров. Неудивительно, что Тайлер через меня быстренько сдружился с братом Клэр Алланом. До какой же степени зациклены на себе глобальные тинейджеры? Аж страх берет. К примеру, ни один из них не может поехать отдохнуть на недельку в Вайкики без того, чтобы не устроить несколько грандиозных прощальных вечеринок с подарками на одну из трех классических для студенческой культуры тем: турист-оборванец, покойные знаменитости или тога. А как только один из них приезжает на место, сразу же начинаются ностальгические звонки. Сентиментальные, закрученные потоки искусственно структурированных коллективных переговоров текут через Тихий океан ежедневно, как будто веселый отпускник свистал не на Кухио-стрит 6 дней с утра до вечера потреблять дорогие Мэйтэй, а в 3-летнюю экспедицию к Юпитеру. Команда Тайлера может и утомлять. Ни наркотиков, ни иронии, лишь скромные возлияния, попкорн, какао и видеофильмы вечером по пятницам. А какой утонченный гардероб, какой гардероб, ошеломляющий, дорогие, подобранные с изысканным вкусом вещи из лучших бутиков, блистательные. Элегантность им по карману, так как, подобно большинству принцев и принцесс, глобальных тинейджеров живут они дома с родителями, экономя на оплате нелепо дорогих квартир в городе. Так что все свои заработки они носят на себе. Тайлер похож на персонаж из одного старого телеспектакля. Дэнни Патриджа, который не хотел работать фасовщиком в бакалейной лавке, предпочитая сразу стать хозяином магазина. Друзья Тайлера наделены странными, не имеющими коммерческой ценности, но забавными талантами, вроде умения готовить отличный кофе или обладания поистине великолепной копной волос. Видели бы вы Тайлерову коллекцию шампуней, гелей и муссов. Они славные ребята. Бойкие. Родителям жаловаться не на что. Они верят в эрзац глобальности, фальшивую расовую гармонию, популяризируемые рекламой прохладительных напитков и свитеров компьютерного дизайна. Многие хотят пойти работать в IBM, когда в зрелом возрасте, 25 лет, их жизнь закончится. Простите, не могли бы вы поподробнее осветить вашу систему исчисления пенсионных вкладов? Но каким-то темным, ускользающим от формулировок образом они же Dow, Union Carbide, General Dynamics и военная промышленность. Я подозреваю, что разбейся их аэробус на ледяном плато Вандах, они, в отличие от Тобиоса, будут лопать своих погибших спутников, испытывая лишь самые слабые или вовсе никаких угрызений на совести. Это я так, теоретизирую. Кричащий минимализм. Тактика в области стиля жизни, схожая с подменой ценностей. Восставство своей материальной неустроенностью, выставляемой на показ в качестве доказательства своего нравственного и интеллектуального превосходства. Застольный минимализм. Пропаганда из рекламных роликов, развлекательных программ и надписей на фирменной упаковке прошлых лет. Дэйв и впрямь считает себя чуваком типа «пейте, дети, молоко, будете здоровы». Вечеринку имени наших любимых знаменитых покойников придумала Кэтлин. Она молоток. Всем давно понять, пора бы, как нежны Кэтлин и крабы. Бросив во время поисков книги бронирования взгляд в окно, обнаруживаю, что плотность заселения в районе бассейна теперь равна нулю. Раздается стук, в дверь стремительно просовывается голова Элвиса. «Я только попрощаться, Энди». «Элвис, мой брат звонит издалека. Подождешь секунду?» «Нет, так лучше». Она целует меня в высочайший пик моего носа, в точку между глаз. А влажный поцелуй напоминает мне, что девушки, подобные Элвисе, взбалмошные, отчасти дрянные девчонки, но, несомненно, живые. Почему-то никогда не оказываются в одной постели с такими заторможенными черными ящиками, как я. «Чао, бомбино», — говорит она. «Неаполитанской бродяжке пора уезжающим». «Ты скоро приедешь», — кричу я, но она ушла, обогнула кусты роз и села в машину Тобиаса. Ну и ну. Возвращаюсь к телефону. «Тайлер, 8-го нормально». «Отлично, обсудим детали на Рождество. Ведь ты приезжаешь, верно?» «К несчастью, да». «Похоже, в этом году будет полный атас. Ты бы заранее обеспечил себе путь к отступлению. Закажи билеты на 5 рейсов на разные дни. Да, кстати, что желаешь получить на Рождество?» «Ничего, Тайлер, я и так пытаюсь отделаться от всех вещей в моей жизни». «Я за тебя переживаю, Энди. Никаких жизненных устремлений». Слышно, как он ест ложечкой йогурт. «Тайлер хочет работать на большую корпорацию. Чем крупнее, тем лучше». «Тайлер, ничего не хотеть — это нормально». «Ладно уж. Только позаботься, чтобы все ненужные тебе шмотки достались мне. И смотри, чтобы они были от пола». «По правде говоря, Тайлер, я думал сделать тебе в этом году минималистский подарок». «Ась?» «Ну, типа красивого камешка или скелета кактуса». На том конце провода молчание. «Ты что, обкурился?» «Нет, Тайлер. Мне казалось, что нечто прекрасное и естественной красотой будет вполне уместно. Ты до такого уже дорос». «Ну ты умора, Энди. Семинар по художественному вою, а не человек. Репсовый галстук и пара носков. Вот все, что мне от тебя нужно». Звонок в дверь, входит Дек. «Почему никто никогда не ждет, пока я сам открою?» «Тайлер, ко мне пришли, я должен идти. Увидимся на следующей неделе, хорошо?» «Размер ботинок 11, талия 30, шея 15,5». «Адью». «Знаменитости смертны». После Тайлерового звонка минуло часа 3. Да, сегодня все как сговорились свести меня с ума. Просто не знаю, что и поделать. Слава богу, вечером на работу. Пусть у меня от нее мороз по коже, пусть она мутная, пусть монотонная, работа не дает мне съехать с катушек. Тобиас повез Элвису домой и больше уже не вернулся. Клэр отметает все намеки на любовь-морковь между ними. У нее такой вид, будто она знает что-то мне неизвестное. Будем надеяться, попозже проговорится. Дек с Клэром куксятся на решетках и друг с другом не разговаривают. Без устали лущат себе фисташки, кидая их на холщовые скорлупки в давно переполненную пепельницу с надписью «Всемирная ярмарка Спокан-74». Та самая ярмарка, где непрерывно лил дождь и демонстрировали здания, выстроенные из алюминиевых банок с содовой. Дек печалится, что Элвиса сегодня не уделила ему ни унции внимания, а Клэр из-за плутония. Она все еще не хочет возвращаться домой. История с радиоактивным заражением взволновала ее сильнее, чем нам сперва показалось. Она заявляет, что отныне будет жить у меня. «Энди, радиация еще долговечнее, чем мистер Фрэнк Синатра. Считай меня своей постоянной квартиранткой». Тем не менее, Клэр таки совершает на обеде в свое жилище. Не более чем на 5 минут в день за вещами. Первая ее вылазка была не менее робкой, чем проникновение средневекового крестьянина в умирающий от чумы город. Она разве что не махала дохлой козой, отгоняя нечисть. «Какая отвага!» — роняет Дек, на что Клэр отвечает злобным взглядом. Я говорю ей, что, по-моему, она впала в чистоплюйство. «Там у тебя все стерильно, Клэр. Ты ведешь себя как пейзанка техновека. Можете смеяться, но ни у кого из вас в гостиной нет Чернобыля». «Верно». Выплюнув огромную фисташку мутанта, Клэр делает глубокий вздох. «Тобиус уехал с концами. Уж я-то чувствую. Вообразите, самое красивое из встречавшихся мне человеческих тел, ходячий оргазм, уплыло навечно». «Я бы так не говорил, Клэр», — отвечаю я, хотя знаю, что она права. «Может, он заехал куда-нибудь поесть?» «Не вешай мне лапшу на уши, Энди. Прошло 3 часа, и сумку он забрал. Просто понять не могу, почему он взял вдруг и уехал». «Я могу». Между тем обе собаки голодными глазами смотрят на фисташки, которые чистят Дек и Клэр. «А знаете самый быстрый способ отделаться от собак, которые клянчат у стола?» – спрашиваю я. В ответ невнятное бормотание. «Дайте им вместо мяса кусочек морковки или оливку. Главное, чтобы с искренним выражением лица. Они посмотрят на вас, как на психа, и исчезнут в одну секунду. Конечно, их мнение о вас изменится в худшую сторону». Клэр пропускает мою речь мимо ушей. «Естественно, это значит, что придется ехать за ним в Нью-Йорк». Она встает и направляется к двери. «Похоже, мальчики, в этом году у меня будет Рождество со снегом». «Черт, какая же это гадость, эмоции фикс». Рассматривает свое лицо в зеркало, висящее возле двери. «Мне еще даже не 30, а верхняя губа уже сморщивается. Я обречена». Она уходит. Воздушный семейный очаг. Ложное чувство единения, испытываемое сослуживцами по офису. «За свою жизнь я встречался с 3 женщинами, говорит мой босс и сосед, мистер МакАртур, и на 2 из них женился». Бар у Ларри, поздний вечер. 2 полулилипута, торговцы недвижимостью из Индаю, тянут ай-яй-яй в выносной микрофон, принадлежащий нашей певице Лоррейн, которая вместе со своим электронным крикуном ритм-напарником отдыхает от показательной настройки инструментов, млея от собственного очарования, и пьет у стойки белое вино. Ночь вялая, чаевых кот наплакал. Мы с Дэгом вытираем бокалы, довольно непыльные, как ни странно, занятия, и слушаем, как мистер М откалывает свои коронные номера. Мы подбрасываем ему темы. Не дать не взять телешоу Боба Хоупа, в котором напрямую участвуют телезрители, никогда не смешно, и все же смешно. Кульминацией вечера была престарелая неудавшаяся Заза Габор, наблевавшая целую лужу коктейлей с прицепом на полосу игрового автомата «Всезнайка». События редкостные. Клиенты бара при всей своей маргинальности строго блюдут правила хорошего тона. Но самое интересное произошло чуть позже. Дэг позвал: «Мистер М, Энди, идите-ка сюда, посмотрите». На полосе посреди слипшихся в платонических объятиях кукурузы и спагетти лежало штук 30 полупереваренных в желудке желатиновых капсул. «Ого, если это не выигрыш в жизнь лото, не знаю уж, что тогда считать подарком судьбы. Эндрю, скорую!» Это было 2 часа назад, а теперь, ублажив свои мужские гормоны беседой с бригадой скорой помощи и демонстрацией познаний в медицине... «Стоп!» – встревал Дэг. «А может, применить раствор Рингера?» Мы слушаем историю личной жизни мистера М. Очаровательные, до первой брачной ночи мини романы, исполненные целомудрие первое, второе, третье свидание, почти незамедлительная свадьба, а вскоре жуткая куча детей. «А что же та, на которой вы не женились?» – спрашиваю я. «Она угнала мою машину, Форд, золотистый. Не сделая она этого, я, вероятно, женился бы и на ней. Я тогда был не сильно разборчив. Помню, раз по 10 на дню дрочил за своим письменным столом и думал, что девушка почувствует себя оскорбленной, если свидание не приведет к свадьбе. Мне было одиноко, жил я в Альберте. МТВ в наше время еще не было». Средний класс надо изобрести вновь. Корчи неловкости. Дискомфорт, испытываемый молодежью в обществе старших, которые не замечают комизма своих поступков. Семья отправилась в стейк-хат, и Карен 1000 раз сгорела от стыда, пока ее отец торжественно дегустировал вино новой марки, прежде чем милостиво позволить налить его в бокалы. С миссис и мистером М... Филом и Айрин мы с Клэр познакомились в один прекрасный день много-много месяцев назад, когда заглянули через забор и были встречены миазматическими клубами дыма и радостным возгласом мистера М, облаченного в передник с надписью «Кушать подано». Нас тут же пригласили и всучили нам банки с прохладительными напитками и Айрин-бургеры. Повеселились в сласть. Как раз перед тем, как мистер М вышел в сад со своей укулеле, Клэр шепнула. «Я чувствую, что где-то около дома находится клетка с шиншиллами. На звероферме едят одни бифштексы». По сей день мы с Клэр ждем не дождемся, пока Айрин отведет нас в сторонку и заговорщическим шепотом поведает нам священные тайны косметических продуктов. Она их распространяет от фирм, то есть складирует в гараже, будто непривлекательных с рук несплавлябельных котят. «Душенька, пока я не набрела на этот крем, у меня на локтях просто какая-то сосновая кора была. Они милые. Они принадлежат к поколению, считающему, что в стейкхаусах должно быть сумрачно и прохладно. Черт побери, они всерьез воспринимают стейкхаусы». На носу у мистера М бледная паутина вен, вроде той, которую домохозяйкам Лас-Пальмаса за большие деньги убирают склеротерапии с внутренней стороны ног. Айрин курит. Оба носят купленные на распродажах спортивные костюмы. Они лишь на закате жизни обнаружили, что у них есть тело. В них воспитали пренебрежение к телу, и это немного печально. И все же лучше поздно, чем никогда. Они как бальзам на раны. В наших глазах Айрин с Филом – вечные жители 50-х. Они все еще верят в будущее с поздравительных открыток. Это их гигантскую коньячную рюмку, наполненную спичечными коробками. Я вспоминаю, когда острю насчет гигантских коньячных рюмок, наполненных спичечными коробками. Рюмка покоится в гостиной на столе рядом с генеалогической парковкой рамочек с фотографиями потомков МакАртуров. По большей части это внуки с непропорциональными прическами под фарраха, щурящие глаза с новенькими контактными линзами. Почему-то кажется, что всем ему уготована фантасмагорическая смерть. Клэр как-то заглянула в письмо, лежавшее на комоде, и прочла там фразу, что лишь спустя 2,5 часа спасатели добрались до потомка МакАртура, напоровшегося на какой-то рычаг в перевернувшемся тракторе. Мы терпимо относимся к безобидным российским каламбурам и губительным для планеты слабостям. «Я никогда не смогу ездить на машине, которая была бы меньше моего Катласа Сюприма». Айрин и Фила, поскольку существование их играет роль транквилизатора для нашего чуть-чуть вышедшего из-под контроля мира. «Иногда, — говорит Дек, — мне крайне трудно вспомнить, жив какой-нибудь знаменитый человек или уже нет. Но потом я понимаю, что это вообще-то без разницы. Не хотел бы показаться мерзавцем, но примерно то же самое я испытываю в отношении Айрин и Фила. Разумеется, в лучшем смысле этой концепции».